Мистер Провичини! Мистер Провичини! Да-да, сержант. Чем могу быть вам полезен? Заходите, прошу вас. С маленького полицейского лыжи пропали. И думал он, сидя на месте, что скоро найдутся и сами вернутся. Лыжи с убийцей вместе. Знаете ли. Что происходит? Присядьте, майор. Миссис Релстон. Разрешите, и я тоже сяду. А я не могу прийти попозже. Вы знаете, сейчас это очень не кстати. Ну, есть более важные вещи, чем еда, миссис Релстон. Миссис Бойл, например, не захочет больше есть. Очень бестактно сказано, сержант. Очень. Сожалею, но мне нужно ваше содействие, и я требую его. Мистер Релстон. Да. Попросите мисс Кейсел снова спуститься вниз. Она пошла в свою комнату. Скажите ей, что это всего на несколько минут. Хорошо, сержант. Нашлись ваши лыжи, сержант? Нет, миссис Релстон, но я, кажется, догадываюсь, кто их взял и с какой целью. Сейчас я больше ничего не буду об этом говорить. Да, пожалуйста, сержант, не говорите. Я всегда считал, что объяснение надо приберегать к самому концу. Знаете, такая волнующая последняя глава. Оп. Извините, мисс Кейсел, я бы не рискнул вас побеспокоить, но, сержант... В чем дело, сержант Троттер? Садитесь, мисс Кейсел. Миссис Релстон. Прошу внимания. Вы помните, что после убийства миссис Бойл я всех вас опросил. Ваши заявления касались вашего места пребывания в момент совершения убийства. Заявления были следующие. Миссис Релстон на кухне. Мистер Паровичини играет на пианино в гостиной. Мистер Релстон в своей спальне. Мистер Рен также. Мисс Кейсел в библиотеке, майор Мэтков в подвале. Верно. Таковы были ваши заявления. У меня не было никакой возможности проверить их. Они могли быть правдой, а могли и не быть. Несомненно только, что 5 из них были правдивыми, а 1 ложным. Какое? 5 из вас говорили правду, 1 лгал. Так, у меня есть план, который поможет мне обнаружить лжеца. И если я обнаружу того из вас, кто солгал, я буду знать, кто совершил убийство. Вы хотите повторить представление? Да, мистер Релстон, да. Это ловушка. Что вы хотите сказать, миссис Релстон? Я хотела сказать, что это ловушка. Простите, я не понял. При чем тут ловушка? Я знаю.